Прости, друга, очень душно. Когда ты танцуешь, я отдыхаю. You light my fire, я толком не понимаю, насколько ты дорогая. Откуда я тебя знаю? Уйти с тобой не каждому по карману. Пусть занимаются самообманом, а я попытаюсь. Воздух жадно хватаю. Ну все, внимание, внимание мое на тебя. Импровизирую. Прости, тут как-то очень душно. Прости, тут как-то очень жарко. Может, выйдем, выйдем? Душно, ярко, ярко, душно, ярко, ярко, душно, ярко. Когда ты танцуешь, я просыпаюсь и понимать не понимаю, но знаешь, я все же пытаюсь понять твою безусталость. Уйди с тобой на каждому по карману, ну и пусть занимаются самообманом. Импровизирую. Прости.